Подглавка пятая. Поблизости от Покровского, тоже в Чернском уезде, было имение князя Петра Петровича Долгорукова, того самого, который, будучи губернатором в Туле, необходительно принял батюшку и про которого батюшка обыкновенно выражался не очень одобрительно. Примечание. Имение князя Петра Петровича Долгорукова, Спешнего. Этот Долгоруков был женат на Лаптевой Анастасии Симоновне и, вышедшей в отставку в первые годы царствования императора Александра Павловича, жил у себя в имении, будучи очень небогат, и там занимался хозяйством и важничал пред мелкопоместными соседями. Он имел трех сыновей, из которых один, Петр Петрович, был, говорят, хорош собой, очень умен, был дружески любим императором Александром, подавал большие надежды на блестящую будущность, но в молодых летах умер в 1806 году. Других двух сыновей звали Михаил Петрович и Владимир Петрович, женатый на Варваре Ивановне Пашковой. У последнего остался сын Петр Владимирович. Сноска. Петр Владимирович жил некоторое время за границей, где печатал свои сочинения, заметки о знатнейших семействах России и «Правда о России» по-французски, и многие другие, недозволенные цензурой. Примечание. Известный историк, публицист и генеалог князь Долгоруков. Долгорукий, 1816-1868. По окончании пажеского корпуса стал чиновником Министерства просвещения. В 1843 году он был арестован и сослан в Вятку, а с 1859 года стал политическим эмигрантом, издавал журналы «Будущность» 1860 и «Правдивый» 1862, сотрудничал в «Колоколе». Им же составлена российская родословная книга, которую он не успел довести до конца, и вышло только четыре части. Примечание. Речь идет о российской родословной книге, издаваемой Петром Долгоруковым, Санкт-Петербург, 1854-1857, части 1, 2, 3, 4. При всей своей неполноте и многих пропусках, это, однако, самая полная родословная книга, какую мы до сих пор имели. Дочерей у Долгорукова было две. Старшая, Елена Петровна, была давно замужем за Сергеем Васильевичем Толстым. И меньшая, княжна Марья Петровна, которой было уже далеко за 30 лет, она была собой нехороша и вдобавок еще и кривобока. Слышала я, что она была за кого-то сговорена, и жених выписал свою мать к свадьбе, кажется, в Москву. Но князь Петр Петрович дурно обошелся с жениховой матерью, которая так этим оскорбилась, что не захотела, чтобы ее сын женился на княжне. Как сын не упрашивал, старушка осталась непреклонной и приискала для сына даже другую невесту, красивее и богаче, только не княжну. А княжна так и должна была сидеть, ждать у моря погоды, не найдется ли еще другой жених. И много прошло с тех пор времени, а княжна все оставалась княжною. После кончины батюшки брат Николай Петрович как-то сблизился с Долгоруковыми и стал бывать у них довольно часто. И, наконец, в 1804 году и женился на княжне Марье Петровне. Она была крестница князя Юрия Владимировича, и так как приходилась ему двоюродная внучка, то он ей и делал приданое. Петр Петрович был очень небогат, а князь Юрий Владимирович напротив того имел очень большое состояние и родственнику своему часто и много помогал. Когда брат объявил нам, что он женится на княжне Долгоруковой, мы все очень подивились этому, и нам живо представился рассказ батюшки о его визите Долгорукову. Повторяю, что если бы он был еще в живых, не бывать бы этой женитьбе. Никогда не приходилось мне видеть княжну Марью Петровну, но много слыхала я о ней от наших соседок по Покровскому, барышень Меркуловых. Они часто говаривали про Долгоруковых и очень хвалили княжну, что она умна, хорошо воспитана, поет по-итальянски, словом, превозносили до небес, но чтобы хороша была или стройна, никогда не говорили. Мы часто друг другу и говаривали, что же это Меркулова никогда не скажут, хороша ли собой княжна Долгорукова. Пристранные были эти Меркуловы, не то чтобы они были хороши собой, но не дурные, сложены как следует. Здоровье прекрасного и кушали во славу Божью. все, что не подадут. Как приехали Долгоруковы к себе в деревню и познакомились с Меркуловыми, стали мы примечать в них перемену. Обе сестры начали как-то гнуться на бок и странно ходить, как прежде не хаживали, и стали жаловаться на свое здоровье, то холодно, то сквозной ветер, то им сыро. Вздумали привередничать за столом, и это вредно, это тяжело, то жирно, другое там солоно или кисло. Это нам казалось смешным и странным, но все мы не догадывались, что они перенимают у кого-нибудь весь этот вздор, а думали, что они так сами по себе дурачатся. И кому бы пришло в голову, чтобы человек, родившийся прямым, не кривобоким, стал вдруг корчить из себя кривобокого? Который-то из моих сестер раз и спрашивает у одной из Меркуловых. Что это, матушка, как-то стала себя криво держать, точно кривобокая какая? Бог болит! Так все меня и гнет на сторону. Чужой боли не угадаешь, может, и взаправду не здоровится, и Бог болит. Батюшка тоже заметил перемену в Меркуловых. Не едят за столом того, другого. Давно ли это вы начали разбирать, что вредно, что здорово? Вы, кажется, прежде все едали. Что-то желудки у нас испортились, плохо переваривают пищу, спазмы делаются. Какие-то вы там еще выдумали спазмы, — говорит батюшка. Кушайте во славу Божью все, что подают, и пройдут ваши спазмы. Русскому желудку все должно быть здорово. Впоследствии, как мы познакомились с княжной Марию Петровную, у нас глаза и открылись. Думаем себе, вот с кого обезьянничают Меркуловы. Первый визит братниной невесты был к сестре Александре Петровне. Она была и старшая, да при том же и княгиня Вяземская, потом к брату и ко мне. Ну уж подивилась я на первых порах выбору брата, глядя на невесту. Очень невелика ростом, кривобока, горбовата, оловянного цвета вытаращенные глаза, нос картофелиный, зубы, как клыки, какие-то кривые пальцы. Смотрю на княжну, не верю себе. Неужели это братнина невеста? При тогдашних коротеньких и общелкнутых платьях с коротенькой талией нескладность княжны была еще заметнее. Что она была умна, это бесспорно, но как-то резка и насмешлива, и это нам не понравилось. Со всеми нами она обошлась не то чтобы свысока, но не очень радушно, хотя мы все готовы были принять ее в родство как братнину жену. А важничать ей не приходилось с нами. Мы были ведь не Чумичкины какие-нибудь или Даремедонтовы, а римские Корсаковы, одного племени с Милославскими, из рода которых была первая супруга царя Алексея Михайловича. Матушка была Щербатова, а бабушка Мещерская, не Лаптевым чета. Примечание. В 1648 году супругой царя стала Мария Ильинична Милославская, мать будущих царей Федора и Ивана, и царевны Софьи. Большая была разница между старшую невесткой и этой. Та была очень недурна, правда, что с простотцой и немного картава, но добра и ласкова, а эта принапыщенная, как будто великую нам честь сделала, что роднилась с нами. Батюшка был точно барин, однако он всякого дворянина принимал, как равного себе, хотя, конечно, не за всякого бы отдал своих дочерей. Да и мы, правду сказать, разбором глядели на мужчин, но были приучены быть приветливыми с каждым порядочным человеком, а в особенности с равными себе. Этого Марья Петровна никогда или не хотела, или не умела, и не только сама не сблизилась с нами, но мало-помалу и брата ото всех родных отдалила, а так как он был характера слабого, то им совсем завладела. Брат Николай Петрович при своей женитьбе был 37 лет, а невеста его год на 4 моложе его, но он, несмотря на свою хворость, был моложав, очень недурен собой. По милостивому распоряжению покойного государя к старшему брату княжны Марьи Петровны, Петру Петровичу, она была пожалована фрейлиной, и так как в то время было две императрицы, Мария Федоровна и Елизавета Алексеевна, то и шифр был двойной «М» и «Е». Примечание. Так назывался золотой с бриллиантами, отсюда его второе название, алмазный шифр, вензель императрицы или императора под короной на банте из Андреевской ленты. Носили его на левой стороне груди. В один из своих приездов в Москву император Александр сказал княгине Долгоруковой, матери умершего Петра Петровича, много лет спустя после его смерти: «Вы, княгиня, потеряли сына, а я лишился в нем друга». Княгиня была умная и находчивая старуха, и очень хорошо и умно ответила государю. «Вы можете, Ваше Величество, всегда иметь и много друзей, а я, лишившись сына, сына уже не найду, и сам Бог мне его возвратить не может». Княгиня была очень почтенная, добрая, умная и приветливая женщина. Женщина весьма благочестивая, держала себя просто, была со всеми обходительна и неважничала, как ее гордый старик.